Глава 34. Дальше было все, что могло произойти только внутри моей семьи. И слова «я не выйду замуж за человека, который делает мне предложение лишь для того, чтобы отомстить моей сестре, отвергнувшей его», и несколько аплодирующих гостей из зала, в числе которых были и тетушки жениха, стоящие за моей спиной, и в корне неправильная тактика наступления жениха, проявленная словами «дура, да кому ты нужна?» и жесткая пощечина жениху тяжеловесным букетом из алых роз, и эпичный уход невесты из-под венца. Мне еще никогда не было так стыдно перед Дарианом. Кажется, мне вновь придется менять фамилию, а заодно и имя, и эмигрировать куда-нибудь на дикий-дикий запад или еще куда подальше, только чтобы за горизонта от громкой славы моих поистине неординарных, непредсказуемых, неповторимых, единственных в своем роде родственников. Мне понадобилось закрыть лицо правой ладонью и медленно досчитать до 5, чтобы принять тот факт, что Айрис действительно это сделала, не предупредив никого заранее. Наконец, гулко выдохнув, я обогнула Дариана, Руперта и Пенни и стала первой, кто вышел из зала вслед за невестой по красной ковровой дорожке. Очутившись на улице, я поёжилась от холода и метнула взгляд на облачную пелену над головой. В округе было настолько тихо, что казалось, будто я попала в немое черно-белое кино. В следующее мгновение я увидела Айрис. Подобрав широкий подол своего обтягивающего подвенечного платья, она уверенно бежала по парковке. Я последовала за ней, но так как прежде крайне редко бегала на каблуках, да вообще никогда, мой бег скорее больше походил на быстрый шаг. Неожиданно Айрис остановилась у моей машины. Сравнявшись с ней, она начала целеустремленно дергать ручку сначала водительского места, затем заднюю, совершенно не обращая внимания на мгновенно сработавшую сигнализацию. На бегу отключив сигнал, я остановилась в нескольких шагах от сбежавшей невесты и, с удивлением отметив свое тяжелое дыхание, взмахнув рукой, в которой были зажаты ключи, обратилась к беглянке. Сначала побег с собственной свадьбы, затем угон моей машины, я гулко выдохнула. «Что ты делаешь? Осуждаешь меня?» Едва уловимо ощетинилась кузина, выпустив из рук подол своего белоснежного платья. «Я? Тебя?» Я все еще пыталась восстановить дыхание. «Нет, хотя, откровенно говоря, есть за что. Да, я знаю, своим поведением я заставила краснеть тебя перед твоим парнем». Начала Айрис, но я сразу же напряглась. Словно мелкая пружинка, непринужденно зажатая между большим и указательным пальцами. «Он мне не парень», — отрезала я. «И я не об этом. Твой уход, он был эпичен». Я растянулась в неожиданной даже для себя улыбке. Едва не ощутив себя истеричкой, сразу же надела на лицо серьезную маску. Могла бы не упоминать меня в своей разгромной речи о низкости жениха. «Я не назвала твоего имени. Брось, завтра каждая дворняжка будет знать, о ком шла речь». Таша Грэхэм отбила жениха у своей кузины. «Как тебе заголовок в местной газете? Или у тебя так много сестер, за которыми Дейл мог тащиться? В вариантах только пребывающая в лечебнице Миша, да Пенни, муж которой перетер бы кости этого сопляка в пепельную крошку еще до того, как тот успел бы заикнуться о своих нежелательных чувствах к его жемчужинке. Плюс бонусом еще есть я». «Ты права», — сдвинув брови и сильно закусив нижнюю губу, рассерженно согласилась Айрис. «Я знаю, что теперь тебе придется несладко из-за моего эгоизма. Но что сделано, то сделано». На сей раз Айрис была права. Это уже произошло, а прошлого не вернуть. А значит, и не исправить. И все же она планировала это изначально. И даже не задумалась о моей конфиденциальности во всей этой некрасивой истории. Что ж, не мне винить ее в некоторой степени эгоизма. Сама ведь бывает страдаю подобным недугом. «Отвези меня отсюда», — поморщилась Айрис, бросив взгляд мне за спину. Я знала, что это начали расходиться первые отошедшие от шока гости, поэтому не обернулась. Молча цокнув ключами, я жестом сказала Айрис обойти машину, после чего, сняв блокировку, заняла водительское место. Мы были на парковке в конце улицы, в самом настоящем тупике. Единственный способ выехать отсюда — проехать впритык мимо покидающих банкетный зал гостей. Вжав педаль газа в пол до упора, я промчалась мимо зевак прежде, чем их число перевалило за 20. Однако я не избежала появления Дариана. Он проводил наш стремительный побег долговременным взглядом, который я наблюдала в зеркале заднего вида до тех пор, пока наша машина не завернула за угол. Я даже не могла себе представить, что в этот момент он размышлял над тем, как именно однажды обрежет мне все отходные пути и не оставит мне даже малейшего шанса на побег. Он не так глуп, как этот недоумок Дейл. Он определенно найдет и обязательно сделает беспроигрышную ставку. Зря только время тратил, философ. Мы остановились напротив моего дома, но Айрис попросила заехать в гараж. Не хотела, чтобы машина выдала наше присутствие. Я могла бы принести ей ее одежду, но вероятность встречи с родственниками, которые должны были вернуться с минуты на минуту, была слишком велика. Поэтому мне пришлось предложить ей свою одежду. С нетерпением стянув в себя белоснежное кружевное платье, Айрис ловко впрыгнула в мои шмотки. Я с неодобрением мысленно отметила, что мои джинсы ей заметно велики в бедрах. И дело было не в моих пропорциях. Я считала их близкими к идеальным. А в пропорциях Айрис. Она все еще не победила свою болезненную худобу. Однако желание бороться с этим недугом у нее было зверским. По крайней мере, сегодня. Еще до выезда из города она сделала онлайн-заказ в кафе, в котором работала Коко. Так что уже через 10 минут нам должны были привезти 8 чизбургеров, сырную пиццу, морковный пирог и 2 литра малиновой газировки. Если же курьер облажается и запоздает, нам не придется оплачивать эту бомбу для желудка. Самоуничтожимся за счет заведения. Как только я об этом подумала, курьер позвонил в дверь, и мне пришлось вынести ему остатки своих сбережений. Впрочем, Айрис сразу же перечислила на мою карту 80% от суммы. Так как больше одного гамбургера, 2 кусков пиццы и стакана газировки я впихивать в себя не собиралась. Мы промолчали всю дорогу до дома и молчали до тех пор, пока не прекратили есть. Айрис смогла каким-то чудом запихнуть в себя на 1 кусок пиццы и 1 гамбургер больше, чем я в себя. Наконец, оставив стакан с недопитой газировкой, мы посмотрели друг на друга. «Я переночую сегодня у тебя». С неприкрытой надеждой поинтересовалась у меня моя гостья. Она серьезно меня подставила, разыграв спектакль с моим участием без моего на то разрешения. Однако так вышло, что сейчас она сидела именно напротив меня. Да и я еще не успела по-настоящему на нее разозлиться. Помедлив секунду, я прикинула, что комната Коко пустует уже 3-й день кряду. А Нат не ночевала здесь с прошлой недели. Да и если они вдруг решат нагрянуть все и сразу, диван все равно останется свободным. «Пожалуй, ты можешь остаться здесь на некоторое время», — сдвинула брови я. «Не то чтобы я скучала по компании, ведь я была далеко не из нуждающихся в общении. Но вдруг Айрис умеет готовить съедобные ужины?» «Значит, ты планировала это заранее?» — задумчиво начала я. «Да», — активно закивала головой моя кузина, словно калорийный наркоман, в желудок которого только что проникла максимальная доза. Я приняла его предложение сразу после того, как узнала, что он хочет закатить свадьбу, роскошь которой ему явно не по карману. Айрис говорила торопясь, словно все еще убегала из-под венца, а не сидела напротив меня на зачуханной кухне спичечного коробка, который я из чистого тщеславия называла полноценным домом. Хотела, чтобы он оплатил все до копейки. Аренду помещения, музыкантов, мое платье, визажиста, парикмахера. Эти дурацкие банкетки, цветочные композиции, фуршет. Интересно, фейерверки он сможет отменить? Или ему все таки придется смотреть сегодня на их взрыв и съедать всю 1000 канапе из креветок, которую он заказал еще месяц назад? Айрис прищурилась в неподдельном любопытстве. Я могла бы всерьез подумать, что она либо сумасшедшая, либо только начинает сходить с ума. Но я была уверена, что ее импульсивность — это всего лишь резкий выброс адреналина в кровь. Она всегда была такой. Однажды в детстве тетя Майя оставила ее погостить у нас на неделю. И в первую ночевку вне своего дома Айрис так сильно разволновалась, что в итоге не смогла уснуть вплоть до следующей ночи, за 2 часа перед сном, впав в серьезную икоту. И это только от восторга перед тем, что она впервые осталась без присмотра своей матери на столь долгое время. Ей тогда было 5 лет. «А ты не думала, что он может потребовать компенсацию?» — заметила я. «Мне плевать», — самонадеянно заявила Айрис, при этом беззаботно пожав плечами. «Да и потом он ничего не сможет с меня взять. Дейл собственноручно влез в долги. Я здесь ни при чем. Впрочем, я уверена, что ко второй половине года он сумеет закрыть все свои финансовые дыры. «Ты отчаянная», — прищурившись, заметил я. «Отчаянная», — криво усмехнулась кузина. Теперь я уже не сомневалась в том, что она была под кайфом от калорийной пищи и адреналина, растекшегося по ее венам. Слишком уж редко в своей жизни она отрывалась на полную катушку. Так что каждый внезапный всплеск в ее жизни буквально доводил ее сердце до тахикардии. «Отчаянная, это не про меня», — продолжила Айрис. «Это про тебя». «Про меня?» — приподняла бровь я. «Так про тебя говорила тетя Белла. Говорила, что ты отчаянная, потому что безрассудно смелая. Мне же она говорила, что я похожа на раскачивающийся маятник. Вверх-вниз, вверх-вниз». Как же она была права. Тяжело выдохнув, закрыла глаза Айрис. «Всю свою жизнь я только и делаю, что не знаю, чего именно хочу. Вернее сказать, то знаю, то не знаю, то знаю, то не знаю. Знаешь, а ведь ты больше похожа на Изабеллу, чем на свою маму». Айрис открыла глаза и буквально врезалась в меня взглядом. Изабелла не была для нее тетей, но Айрис всерьез считала себя ее племянницей. Дело в том, что Белла была дружна с ее матерью, сестрой мужа ее сестры, моей матери. Мы обе, и я, и Айрис любили ее. И все же, едва ли Айрис могла определить, на кого на данный момент своей жизни я была похожа больше. На свою мать или на сестру своей матери. Они были близняшками, и зачастую даже Пандора путала их, несмотря на то, что была их матерью. Так о чем может идти речь, когда люди, пускай и близкие, говорят мне, будто я больше похожа на Изабеллу? При ее жизни они ведь даже толком отличить ее от моей матери не могли. Так почему после их гибели они вдруг начали по очереди заговаривать о моей схожести с ней? Как думаешь, куда она исчезла? Неожиданно озадачила меня старым, иссякшим по сроку годности вопросом. Я задавалась этим вопросом последние 11 лет. Естественно, Айрис не надеялась получить от меня верный ответ. Если бы она сегодня была на этой свадьбе, она бы не поверила в то, что ты решилась на подобное. Не убирая руки от подбородка, сжато ответила я. «Да, но ее не было», — сдвинула брови Айрис, и неожиданно в ее чертах лица я уловила мимолетные свои. Однако это было ложью, всего лишь оптической иллюзией. Мы с Айрис не были похожи. Ее черты лица всегда были заметно острее моих. Если бы она была рядом, я бы сразу вычеркнула Дейла из своей жизни. Как только услышала тем вечером его слова, адресованные тебе. Она бы не позволила допустить мне этой ошибки. Как же я ее понимала. Сколько ночей я провела в подсчетах своих ошибок, которые ни за что бы не допустила, если бы мама и Белла были бы рядом. Стелла умерла. Я это видела, но Белла... Я не видела. Я ничего не видела. Она просто испарилась. Пшик. И нет человека, и нет даже следов его существования. Думаете, человек не может просто так взять и исчезнуть? Я тоже так думала. Первый день, первую неделю, первый месяц, первое полугодие, первый год, а затем первые закончились, начались вторые, и я, наконец, начала осознавать, что она действительно исчезла. Живые люди не исчезают бесследно. Со временем я смирилась с осознанием того, что ее больше нет. Это значит, что человека больше не существует, по крайней мере, в нашем мире. Мы не знаем, где покоятся ее останки и что именно с ней произошло. Никто за целое десятилетие не дал нам даже надежды на разрешение этой загадки. Но мы смогли смириться с тем, что больше ее не увидим. И тем не менее, мы не предали память о ней. Смирились с ее несуществованием не раньше, чем смирились со смертью мамы. Конкретно я похоронила их в один день, с разницей в 10 лет, 7 месяцев и 3 недели с их реальным исчезновением из моей жизни.